Глава 12. Источник силы. В сгущающихся сумерках горцы бродили от костра к костру, как и в предыдущие дни сбора. Хотя в этот вечер на склоне горы царила совершенно иная атмосфера. С одной стороны, перед отъездом всех охватила сладкая грусть. Старых друзей и новообретенных возлюбленных ждало неизбежное расставание. А кому-то и вовсе не суждено было свидеться. С другой стороны, нарастало радостное предвкушение, желание поскорее вернуться домой, погрузиться в манящие прелести и опасности обратной дороги. Ко всему этому примешивалась усталость. Дети капризничали, мужчины сгибались под грузом тяжких хлопот, женщины были вымотаны бесконечной суетой у костра и стиркой. Здоровый аппетит большого семейства приходилось удовлетворять, полагаясь на привезенные с собой припасы. Я тоже поддалась общим настроениям. За время сбора я не только обзавелась новыми знакомствами и узнала множество сплетен. Мне довелось испытать ни с чем не сравнимое счастье. От встреч с пациентами, от изучения новых хворей, борьбы с недугами, которые были мне подвластны, и упрямых попыток спасти тех, кому нельзя было помочь. Это счастье ничто не могло отравить. Тоска по дому росла с каждым днем, по просторному очагу, с вертелом и глубоким котлом, по моему тихому и светлому кабинету с душистыми пучками крапивы и сушеной лаванды, развешанными под потолком, по мягкой чистой пуховой перине и льняным простыням, пахнущим розмарином и тысячелистником. На мгновение я закрыла глаза, вспоминая свою уютную гавань. Затем вновь вернулась на грешную землю. К грязной сковородке с пригоревшими остатками овсяных лепешек, мокрой одежде, вымазанной в песке, опустевшим корзинам, в которых осталась краюха хлеба, заметно изгрызанная мышами, 10 яблок и кусок сыра. В лагерь, где меня окружали 3 вопящих ребенка, одна измученная молодая мать с растрескавшимися сосками, одна взволнованная невеста, готовая впасть в панику перед свадьбой, одна бледненькая служанка, страдающая от менструальных болей, 4 нетрезвых шотландца и 1 нетрезвый француз, которые бродили туда-сюда, словно бессонные медведи зимой, и не собираясь помогать мне упаковывать пожитки в дорогу. Тут низ живота скрутило резким спазмом. И я поняла, что вдобавок ко всему прочему, у меня начались месячные. Видать, за компанию с Лизи. Слава богу, в последнее время эта беда случалась гораздо реже, чем раньше. Я стиснула зубы, сняла холодные воглые тряпки с куста и поковыляла по тропе в сторону канавки, служившей отхожим местом для женщин нашего лагеря. По возвращении меня встретила острая вонь пригоревшего металла. Я громко выругалась, по-французски. Среди врачей в обители ангелов ходило много выразительных оборотов, поскольку под рукой зачастую не было других лечебных средств, кроме крепкого словца. Марсель удивленно открыла рот. Жермен восторженно посмотрел на меня и повторил ругательство с утонченным парижским акцентом, без единой ошибки. «Извини», — сказала я с сожалением, глядя на Марселя. Кто-то забыл чайник на костре. «Ничего страшного, матушка Клэр», — сказала она с глубоким вздохом и покачала на руках ревущую Джоанни. «Отец учил его словечкам и похуже. У нас есть сухие тряпки». Я уже оглядывалась по сторонам, в поисках прихватки или щипцов, чтобы подцепить железную ручку. Но на глаза попадались только мокрые подгузники и чулки. Чайники продавали далеко не на каждом углу. И я не собиралась выбрасывать хорошую кухонную утварь. Обернув ладонь подолом юбки, я подхватила чайник за ручку и сдернула с огня. Горячий металл мгновенно обжег пальцы сквозь влажную ткань. И я швырнула свою добычу прямо на землю. «Мерд!» «Дерьмо, французский», — радостно повторил за мной Жермен. «Полностью с тобой согласна». Я засунула обожженный палец в рот. Чайник шипел и дымился на мокрой траве. И я пнула его, чтобы он откатился подальше в грязь. «Мат, мат, мат, мат!» — пропел Жермен, на мотив песенки «Роза, Роза», демонстрируя раннее пробуждение музыкального таланта, который, к сожалению, остался неоценённым. «Ребёнок, помолчи», — сурово сказала я. Жерман не послушался. Джейми начал вопить в унисон с Джоан. Лиззи, вновь впавшая в тоску после ухода рядового Огилви, тихонько застонала в своём укрытии. А с неба посыпался град. Крошечные белые льдинки ударялись о землю и били меня прямо по макушке. Я сняла мокрый чепец с ветки и нахлобучила его на голову, чувствуя себя сердитой жабой, нашедшей пристанище под необычайно уродливым грибом. Для полноты картины не хватало только бородавок. Град закончился очень быстро. Как только стук льдинок слегка поутих, с тропы донеслись глухие шаги. И в лагерь вернулся Джейми в компании с отцом Кеннетом Донахью. Ботинки заляпаны грязью, в волосах застряли редкие градины. «Я привел отца поужинать вместе с нами», — сказал он и осмотрел поляну с широкой улыбкой. «А вот и нет», — мрачно объявила я. Если Джейми решил, что я уже забыла про Стивена Боннета, то его ждало сильное разочарование. Обернувшись на мой голос, Джейми увидел чепец и отшатнулся в притворном испуге. «Саксоночка, ты ли это?» — шутливо спросил он, склоняясь вперёд и выразительно заглядывая под кружевные складки. «Если бы рядом не было священника, я бы непременно заехала мужу коленом по какому-нибудь чувствительному месту. Но в присутствии отца Донахью пришлось ограничиться испепеляющим взглядом а-ля Горгона Медуза. Джейми не заметил моих усилий, отвлёкшись на Жермена, который пританцовывал вокруг нас и напевал французские ругательства на мотив песенки «Греби, греби на лодочке». Отец Донахью отчаянно краснел, делая вид, что не понимает ни слова. «Тетва, пяти соу!» «Замолчи, дурачок, французский!» Джейми запустил руку в спорон. Невзирая на дружелюбные интонации, говорил он голосом человека, который не потерпит никаких возражений. Жермен резко замолчал, разинув рот, и Джейми ловко кинул туда конфету. Малыш причмокнул и сосредоточился на угощении, сразу позабыв о песнях. Я снова потянулась к чайнику, используя подол платья вместо прихватки. Джейми подобрал с земли крепкую ветку и ловко подцепил чайник за ручку. «Вуаля!» — сказал он. «Марси!» — ответила я, без особой благодарности в голосе. Взяла палку и отправилась к ближайшему ручью. Дымящийся чайник воинственно покачивался впереди, как копье. Отыскав среди валунов небольшое озерцо, я швырнула палку в воду, сорвала с головы чепец и принялась яростно втаптывать его в осоку. На ткани оставались отпечатки грязных ног. «Ну что ты, саксоночка? Чепчик был не такой уж и страшный», — раздалось у меня за спиной. Я сурово подняла бровь. «Хочешь сказать, мне идёт?» «Нет. Ты в нём похожа на ядовитую поганку. Так гораздо лучше», — успокоил меня Джейми и потянулся за поцелуем. «Мне очень приятно твоё внимание», — начала я ледяным голосом. И Джейми застыл в дюйме от моего рта. «Но если придвинешься поближе, то я точно тебя укушу». Он выпрямился с превеликой осторожностью, будто отодвигаясь от осиного гнезда, а потом медленно и аккуратно убрал руки с моей талии. «Ясно», — сказал он, склонил голову набок, разглядывая меня. «Вид у тебя слегка задёрганный, саксоночка». «Против правды ничего не попишешь». Но стоило ему произнести эту фразу, как мне тут же захотелось разрыдаться. По всей видимости, это желание чётко отразилось на моём лице. Джейми очень бережно взял меня за руку и отвёл к большому валуну. «Присядь-ка. Закрой глаза на минутку, Эньен Дон. Темноволосая, гельский. Отдохни». Я послушно села, опустив веки. Рядом со мной раздался плеск и приглушённый звон. Джейми отмывал пригоревшее железо. Потом он с тихим стуком поставил наполненный чайник у моих ног и опустился рядом на сухие листья. Тишину нарушало только его дыхание, шмыганье и шорох одежды, когда Джейми потянулся утереть нос рукавом. «Прости», — сказала я наконец и открыла глаза. Он с улыбкой повернулся ко мне. «За что, Саксоночка? Ты же не отказываешься делить со мной постель? Во всяком случае, я надеюсь, до этого не дойдет». Мысли о супружеском долге не вызывали у меня никакого интереса, но я нашла в себе силу улыбнуться в ответ. «Мы уже 2 недели спим на голой земле. Сейчас я готова делить постель с кем угодно, лишь бы на нормальной кровати». Брови Джейми поползли вверх, и я рассмеялась. «Прости», — снова сказала я. И сдёргалось что-то. Низ живота вновь скрутило от боли, и я поморщилась, прижимая руки к паху. «Вот оно что!» Джейми внезапно осенило. «В этом смысле?» «Ага, в этом», — согласилась я, ткнула чайник ногой. «Надо отнести его в лагерь. Хочу вскипятить воду да заварить немного ивовой коры. Она долго настаивается. На приготовление настоя уйдет не меньше часа. К тому времени боль заметно усилится». «Да плюнь ты на ивовую кору», — объявил Джейми и достал из-за пазухи серебряную фляжку. «Попробуй. Это, по крайней мере, кипятить не надо». Я открутила пробку и принюхалась. «Виски. Причем очень хороший». «Я тебя люблю», — искренне сообщила я. И он рассмеялся. «Я тебя тоже люблю, Саксоночка». Джейми ласково коснулся моей ноги. Отпив глоточек, я позволила янтарной жидкости медленно прокатиться по горлу. Терпкий аромат поднялся вверх, пощекотал слизистую, потом опустился в желудок и растаял ласковым облачком, согревая и прогоняя боль. «О!» — выдохнула я. И сделала еще один глоток. Даже зажмурилась, чтобы лучше оценить вкус. Один знакомый ирландец когда-то сказал мне, что по-настоящему хорошие виски может поднимать мертвых. Склонна с ним согласиться. «Чудесно», — сообщила я, открыв глаза. «Где я достал?» Скотч 20-летней выдержки куда лучше того алкоголя, который Джейми перегонял позади нашего дома. «У Иокасты. Хотел сделать свадебный подарок Бриане и ее жениху, но тебе он пригодится больше». «Это уж точно». Мы сидели в уютном молчании. Я прихлебывала виски. И желание убивать всех, кто попадался мне на глаза, постепенно шло на убыль, пропорционально жидкости, плескавшейся внутри фляжки. Дождь затих. С деревьев то и дело срывались редкие капли. Неподалеку от ручья росло несколько елей, и до нас доносился острый горьковатый запах смолы вперемешку с запахом палой листвы, коптящих костров и влажной одежды. «С твоей последней менструацией прошло 3 месяца», — задумчиво сказал Джейми. «Я думал, больше уже не будет». Меня всегда поражало то, как внимательно он замечал такие вещи. Но, наверное, от фермера не стоило ожидать ничего иного. Джейми знал гинекологические особенности и циклы течки всех своих коров, овец и свиней. Вряд ли я составляла исключение из списка просто потому, что меня не надо было водить на случку. «Это тебе не краник, который можно закрыть, знаешь ли?» — раздраженно заметила я. «Сначала месячные теряют регулярность, потом постепенно сходят на нет. Точное время никто не скажет». «Понятно». Он наклонился и сложил локти на коленях, провожая взглядом веточки и листву на поверхности ручья. «Я думал, без них легче будет. Меньше мороки. Разве не так?» Пришлось прикусить язык, чтобы не провести обидное сравнение на тему секса и различных телесных жидкостей. «Может, и будет», — сказала я. «Обязательно поделюсь с тобой впечатлениями». Джейми улыбнулся, однако заметил мое раздражение и мудро воздержался от дальнейших рассуждений на эту тему. Я снова глотнула виски. По лесу эхом разнесся резкий крик дятла. Потом наступила тишина. В такую погоду все птицы старались забиться в укрытие. Хотя чуть ниже, по руслу ручья, раздавалось деловитое покрякивание перелетных уток. Они дождя не боялись. Джейми неожиданно потянулся. «Послушай, Саксоночка». «Что?» «Не знаю, правильно ли я поступил». «Если неправильно, то должен просить у тебя прощения». «Хорошо», — неуверенно ответила я. За что он собирался извиняться? Супружеская измена, скорее всего, тут была ни при чем. Но вот остальные преступления исключать не стоило. Нападение? Поджог? Грабеж? Или богохульство? Господи, надеюсь, что это не связано с Боннетом. Что ты наделал? Ничего, смущенно ответил он. Но я пообещал, что ты окажешь одну услугу. И какую же? В моей душе зашевелились подозрения. Если ты сказал Фаркуарду Кэмпбеллу, что я приеду с визитом к его сварливой матушке... Нет-нет, поспешно перебил меня Джейми. Ничего такого. Я пообещал Джосайе Бердсли, что сегодня ты удалишь ему гланды. Что? Я вытаращила глаза. С Джосайе Бердсли я познакомилась день назад. У этого юноши был самый ужасный случай нагноения миндалин за всю мою практику. Нарывы на аденоидах произвели на меня столь глубокое впечатление, что во время ужина я принялась рассказывать о них всем подряд. Немного послушав, Лиззи позеленела и отдала свою вторую картофелину Жермену. Я упоминала, что от такой запущенной болезни поможет только хирургическое вмешательство, но не ожидала активной поддержки со стороны Джейми. «Зачем?» — спросила я. Джейми откинулся назад и взглянул на меня. «Он мне нужен, Саксоночка». «Для чего?» Джосайе было не больше 15 лет. Сам он считал, что ему исполнилось 14, но точного года рождения не помнил. Родители давно умерли, и спрашивать было не у кого. Даже для 14-летнего парнишки он выглядел слишком мелким и тощим. Ноги неестественно изгибались из-за рахита. На лицо были разнообразные паразитарные инфекции и какая-то болезнь легких. То ли туберкулез, то ли просто сильный бронхит. «Будет у нас еще один арендатор». «Я-то думала, что у тебя и так слишком много желающих». «Не просто думала, а точно знала. У нас не осталось ни пени». Хотя на сборе Джейми удалось выручить достаточно, чтобы раздать почти все долги торговцам из Кросс-Крика. Заскобенные товары, рис, инструменты, соль и прочие хозяйственные мелочи. Да, нам принадлежал обширный надел земли, большую часть которого покрывали леса. Но мы не могли помогать новым поселенцам. А ведь нужно было строить дома и возделывать поля. Не знаю, как мы справимся с Чишелмами и МакГилливрейми. «Какие уж тут еще арендаторы?» Джейми только кивнул, отметая все возражения. «Ничего, Джосайе нам подходит». «Хм...» — неуверенно фыркнула я. Сомневаться не приходилось, парнишка был крепкий, иначе просто не дожил бы до своих лет. «Предположим. Но другие подходят не меньше. Что в нем такого особенного?» «Ему 14». Я удивленно изогнула бровь, и Джейми слабо улыбнулся. «Все мужчины от 16 до 60 должны служить в ополчении, Саксоночка». У меня слегка похолодело в животе. Губернаторский приказ был еще свеж в памяти, однако я не успела как следует обдумать его последствия. Джейми вздохнул и потянулся, хрустнув костяшками. «Значит, ты выполняешь его распоряжение?» «Собираешь полк?» «Выбора нет», — просто ответил он. «Трион крепко держит меня за яйца. Не хочется ждать, пока он решит надавить». Этого я и боялась. К несчастью, такое красочное описание ситуации было до нельзя точным. Губернатору Триону понадобился верный и умный сторонник, чтобы обустроить поселение на дальних территориях в глубине материка. И он предложил Джейми королевское пожалование земли к востоку от границы колонии, без уплаты налога в течение 10 лет. Соблазнительное предложение, хотя и не настолько щедрое, как могло показаться на первый взгляд. Осваивать горные территории совсем нелегко. Подвох заключался в том, что получить пожалование мог только белый мужчина, старше 30 лет, с незапятнанной репутацией и исповедующий протестантство. Джейми соответствовал всем требованиям, кроме одного. Он был католиком. И Трион об этом знал. Губернатор, как и всякий успешный политик, был готов промолчать о такой досадной мелочи. Ровно до тех пор, пока Джейми следовал полученным распоряжениям. В противном случае Триуну довольно было отправить в Нью-Берн одно единственное письмо. И всем Фрезерам пришлось бы расстаться с Фрезер Риджем. «Хм. То есть ты собираешься забрать из Риджа всех мужчин? Неужели никого нельзя оставить? У нас и так слишком мало людей, Саксоночка. У Фергуса нет руки. И я могу оставить его присматривать за домом. Еще могу оставить мистера Уэмиса. Все думают, что он находится в долговом рабстве. А в ополчении могут служить только свободные граждане. Свободные и здоровые. Значит, муж Джаны Грант тоже останется. У него деревянная нога». Джейми кивнул. «Да. И Арчбак. Старику уже не меньше 70. Получается 4 мужчин. И примерно 8 мальчишек, которым не исполнилось 16 лет. На 30 домов и 150 поселенцев». «Женщины сумеют справиться с хозяйством сами», — сказала я. «Зимой не придется тревожиться о посевах и урожае. Да и с индейцами в последнее время все гладко». Стягивая чепец, я случайно развязала ленту на косе. Теперь волосы выбивались в разные стороны и липли мне на шею мокрыми кудрявыми прядями. Я сняла ленту и попыталась собрать непослушную шевелюру в пучок. «Но чем тебе так понравился Джосайя Бердсли? Один 14-летний мальчишка делу не поможет». «Бердсли хороший охотник», — ответил Джейми. «Привез на сборище волчьи, оленьи и бобровые шкуры. Почти 200 фунтов весом. Я и сам бы столько не смог добыть». Похвала прозвучала искренне, и я закусила губу. Зимой шкуры были главным, да что там, единственным источником дохода в горных поселениях. У нас не было денег, даже бумажных, тех, что стоили гораздо дешевле стерлинга. Если к весне мы не добудем достаточно шкур на продажу, то останемся без посевной кукурузы и пшеницы. Мужчинам предстояло провести большую часть зимы вдали от дома, гоняясь за регуляторами. Большинство женщин в Ридже умели стрелять из ружья. Однако почти никто из них не смог бы отправиться в лес, потому что дома оставались маленькие дети. Даже Бри, ловкая охотница, не могла покинуть Джема больше, чем на полдня. Слишком короткий срок для охоты на волка или бобра. Я запустила руку во влажные волосы, прочесывая выбившиеся прядки. «Ладно, я поняла, зачем он тебе понадобился. Но при чем тут удаление Клант?» Джейми взглянул на меня с улыбкой. Молча встал, зашел мне за спину и принялся твердой рукой собирать непослушные локоны. Вскоре мне на плечи легла толстая тугая коса. Он забрал у меня ленту и завязал аккуратный бантик. «Готово». Джейми снова устроился у моих ног. «Теперь можно и про гланды. Ты сказала, что парню надо делать операцию, иначе станет хуже». «Это точно». Джосайя Бердсли поверил мне на слово. Прошлой зимой нарыв, разросшийся в горле, почти задушил его, и мальчишка чуть не простился с жизнью. Повторения ему не хотелось. «Ты единственный врач к северу от Кросс-Крика», — сказал Джейми. «Кто еще возьмется за такую работу?» «Да, но...» — неуверенно начала я. «Вот я и предложил парню сделку», — перебил он. «С меня кусок земли. Мы с малышом Роджером поможем ему построить там хижину. а с него половина всех шкур, которые будут добыты за следующие 3 зимы. Но мальчишка поставил еще одно условие. Хочет, чтобы ты вырезала ему гланды. Почему сегодня? Не могу же я проводить операцию прямо тут. Я махнула рукой в сторону мокрой лесной чащи. А почему нет? Джейми приподнял бровь. Ты сама говорила, что в ней нет ничего сложного. Несколько надрезов мелким ножичком. Я раздраженно шмыгнула и потерла костяшками нос. Не спорю, удалять гланды не ноги ампутировать. Но все равно это не так-то просто. Операция действительно была несложной. А вот риск развития инфекции был слишком велик. И больному требовался тщательный уход, хоть какая-то замена антибиотикам. Не могу же я вырвать ему миндалины и отпустить на волю. Вот когда вернемся в Ридж... Он не собирается ехать туда вместе с нами. Перебил Джейми. «Почему?» «Сказал, что надо дела уладить. Приедет к первой неделе декабря. Можно будет устроить его на чердаке в травяном сарайчике». «То есть вы с ним рассчитываете, что я отрежу парню гланды, наложу пару швов и отпущу восвояси?» Ехидно уточнила я. «С собакой вышло неплохо», ухмыльнулся Джейми. «А, тебе уже рассказали». Еще как. И про мальчишку, который ударил себя топором по ноге, и про детей с молочной сыпью, и про больной зуб миссис Бьюкинен, и про то, как вы с Мюрреем Маклаудом поспорили о желчных протоках одного джентльмена. Да, утро выдалось непростое. Я передернула плечами и глотнула виски. «Саксоночка, о тебе говорит весь сбор. Я как увидел, какая толпа собралась перед тобой на поляне, сразу вспомнил Библию». «Библию?» Я не узнала отсылку, и Джейми ухмыльнулся еще шире. «Каждый старался дотронуться до него», — процитировал мой муж, «потому что от него исходила сила и исцеляла всех». Я рассмеялась и тихонько икнула. «Извините». Сила временно закончилась. «Не беспокойся, Саксоночка, во фляжке еще осталось». Вспомнив про фляжку, я протянула ее Джейми, но он покачал головой и глубоко задумался. Градины, застрявшие у него в волосах, успели растаять, и намокшие пряди легли на плечи тяжелыми бронзовыми лентами. Сейчас Джейми походил на памятник какому-то воину, стоящий под дождем на парковой аллее. «Ты согласна удалить парнишке гланды, когда он приедет в Ридж?» Я подумала пару мгновений и кивнула, сглотнув неуверенность. «Обычно я не бралась за такие операции, стараясь избегать лишнего риска. Однако болезнь Джосаи была слишком запущенной, и если не вмешаться сейчас, то он в скором времени погибнет от постоянных воспалений». Джейми удовлетворенно кивнул в ответ. «Хорошо. Я ему передам». Несмотря на сырость, мои ноги наконец согрелись, и по телу растеклось тепло. Низ живота по-прежнему тянуло так, будто там образовался огромный валун. Но я перестала обращать внимание на боль. «Мне тут подумалось, Саксоночка». «О чем?» «Про Библию, к слову сказать. Ты сегодня целый день размышляешь о Священном Писании». Джейми улыбнулся уголком губ. «Да, вспомнилось, когда ангел Господень принес Саре весть о том, что через год у нее будет сын. Сара не поверила и рассмеялась, потому что для нее миновало время, когда женщины могут иметь детей. Поверь мне, большинство женщин не стали бы смеяться в такой ситуации», — сказала я. «Иногда мне кажется, что у Господа весьма своеобразное чувство юмора». Джейми сжимал в руке большой кленовый лист, отрывая от него по кусочку. Он опустил глаза, и я заметила, как дрогнули его губы. «Мне тоже иногда так кажется, Саксоночка. Так или иначе, ребенок у Сары родился. Вряд ли стоит спорить с книгой Бытия». Я подумала, не отпить ли еще глоточек. Потом решила оставить виски на черный день и закупорила фляжку. В лагере началась какая-то суета. Ветер доносил до меня отдельные фразы. «Кто-то разыскивает Джейми Роя», — сказала я. «Опять». Джейми обернулся, поморщился и остался сидеть на месте. По бледной шее расползался румянец. «Я к чему клоню, Саксоночка?» — продолжал он, старательно отводя глаза. «Ты у меня не Мария. Со Святым Духом не общалась. Так что ребенка зачать можно только одним способом. Правильно?» «Насколько мне известно, да». Я прикрыл рот ладонью, чтобы не икнуть снова. «Значит, получается, что даже в старости Сара по-прежнему делила постель с Авраамом». Уши Джейми полыхали огнем, и я с запозданием поняла, зачем велась вся эта религиозная дискуссия. Вытянула ногу и потыкала его в бок. «Ты решил, что я больше тебя не хочу?» «Сейчас же не захотела», — логично отметил он, не отводя глаз от истерзанного кленового листа. «У меня болит живот. Так, будто туда напихали битого стекла. Я перемазана в грязи до колен. А через эти кусты скоро начнет ломиться стая ищеек, идущих по твоим следам», — сурово отрезала я. «Или ты предлагаешь предаться разврату прямо в куче мокрых листьев?» «Нет-нет», — торопливо ответил он. «Не сейчас, конечно. Я просто подумал, если вдруг...» Кончики ушей стали малиновыми. Джейми резко встал и принялся усердно отряхивать с килта сухие листья. «Джейми Фрезер», — начала я ровным тоном. «Если бы я сейчас внезапно зачала ребенка, то твои яички давно бы жарились на шампуре над костром». Я взглянула ему в лицо. «А что касается постели?» Он перестал отряхиваться и посмотрел на меня. Я выразительно улыбнулась, не скрывая своих намерений. «Ты получишь то, что хочешь, как только мы окажемся рядом с нормальной кроватью». «Хорошо». Джейми глубоко вздохнул, будто все его тревоги развеялись. «Тогда ладно. Просто немного забеспокоился, знаешь ли». Кусты вдруг громко зашуршали. Ветви раздвинулись, и оттуда выглянуло худощавое и крайне взволнованное лицо мистера Уэмиса. «Вот вы где, сэр!» Он вздохнул с облегчением. «Да, вот я здесь», — обреченно ответил Джейми. «Что случилось, мистер Уэмис?» Уэмис не смог ответить сразу, поскольку крепко зацепился за калиновый куст, и я поспешила к нему на помощь. Бывший счетовод, вынужденный продать себя в долговое рабство, был совершенно не приспособлен к жизни в лесной глуши. «Я прошу прощения за беспокойство, сэр», — начал он краснее. Нервно вытряхнул колючую веточку, застрявшую в легкой светлой шевелюре. «Понимаете, она обещала вспороть ему брюхо топором, если он не оставит ее в покое. А он сказал, что не позволит женщине разговаривать с ним таким тоном. И у нее вправду есть топор». Джейми глубоко вздохнул, слушая бессвязное бормотание Уэмиса, взял фляжку и хорошенько к ней приложился. «Кто?» «А я не сказал? Розамунда Линдси и Ронни Синклер». Плохие новости. У Розамунды Линдси действительно был топор. Она жарила свиные туши в коптильной яме на берегу ручья. А еще она весила почти 200 фунтов. И, несмотря на общее добродушие, бывала очень страшна в гневе. Ронни Синклер, в свою очередь, мог вывести из себя даже архангела Гавриила. Не говоря уж о простой смертной женщине, которая пыталась заниматься стряпней под дождем. Джейми вздохнул и отдал мне фляжку. Расправил плечи, стряхивая капли с пледа. «Хорошо, мистер Уэмис. Скажите, что я скоро буду». При мысли о том, что ему снова придется иметь дело с Розамундой Линдси и ее топором, на узком лице мистера Уэмиса отразился ужас. Но, по всей видимости, Джейми внушал ему еще больший трепет. Он быстро поклонился, развернулся на пятках и снова застрял в калиновом кусте. Протяжный вой, походивший на сирену скорой помощи, ознаменовал приближение Марселли с крошкой Джани на руках. Марселли аккуратно сняла веточку с плеча мистера Уэмиса, приветливо кивнула и обошла его стороной. «Папа», — сказала она без лишних расшаркиваний, — «возвращайся в лагерь. Отца Кеннета арестовали». Брови Джейми взлетели вверх. «Арестовали? Когда? Кто?» «Вот только что. Один гадкий толстяк, который назвался шерифом нашего округа, пришел в лагерь с двумя подручными и спросил, где здесь священник. А потом они схватили отца Кеннета под руки и увели, ни словечко не сказав напоследок». Кровь прилила к щекам Джейми. Пальцы постукивали по бедру. «Они схватили его прямо у моего очага? Чем?» Вопрос был риторический. Но прежде чем Марселли успела открыть рот, с противоположной стороны донесли шаги, и из-за сосны вынырнула Брианна. «Ну что еще?» — рявкнул Джейми. Она удивленно моргнула. «Джорджа Чишелм говорит, что один из солдат стащил ветчину от его костра. Просит, чтобы ты сходил к лейтенанту Хейзу и разобрался». «Хорошо», — быстро ответил он. «Позже. Иди с Марселли и выясни, куда забрали отца Кеннета. А вы, мистер Уэмис?» Но мистер Уэмис все-таки вырвался из тесных объятий калинового куста. Громкий шорох и звуки падения сопровождали его дальнейшее продвижение по лесной чаще. Быстро взглянув Джейми в лицо, обе девушки предпочли побыстрее скрыться из виду. И через пару мгновений мы вновь остались одни. Он глубоко вдохнул и медленно выдохнул сквозь зубы. Хотя меня разбирал смех, я героически сдержалась и просто встала рядом с мужем. От кожи Джейми шел жар. «До меня желают дотронуться только хворые», — сказала я, протягивая ему фляжку. «А вот ты у нас на расхват. Что будешь делать, когда силы иссякнут?» На губах Джейми медленно расцвела улыбка. Не обращая внимания на фляжку, он склонился поближе, обхватил мое лицо руками и поцеловал. Бережно-бережно. «Вот что», — ответил он. А потом повернулся и зашагал вниз по склону. Предположительно, с новым запасом сил.